Повисла гнетущая тишина. Я с полминуты рассматривал своих собеседников и пытался укротить возмущение, готовое в любую секунду выплеснуться наружу в самой непредсказуемой форме. Но возмущаться было бесполезно. Они оба свято уверены в своей правоте. Вон, с каким-то даже сожалением и укоризной глядят на меня, как на горячо любимого члена семьи, который внезапно впал в тихое помешательство. «Ну, я вас понял», — констатировал я, шумно выдохнув, и выставил каждому по кукишу для вещей убедительности. «Вот вам, а не извинялки. Можете меня прямо на месте замочить. Я перед этим елдастым роботом извиняться никогда не стану. А когда он выздоровеет, я ему еще и яйца вырву. Нехер плодить себе подобных. Так и передайте. Ха, извиняться, на колени. Ну, спасибо, бригадир, удружил. Ты лучше иди, подумай хорошенько. Терпеливо закатив глаза, посоветовал Белый. Потом дашь окончательный ответ. Ты мне нравишься, малыш. У тебя хорошие перспективы. Зачем одним неверным движением ломать себе жизнь? Чего думать? Так все ясно. Упрямо набычился я. Нет, и все. Как вы там сказали? Избавляться? Ну вот, избавляйтесь от меня, как посчитаете нужным. Я свое мнение высказал, и менять его не собираюсь. Подавив меня слегка своим тяжелым взглядом, Белый отвернулся к окну и долго смотрел во двор, на клумбы с жухлыми цветочками. Затем он сурово нахмурил брови и, не глядя на меня, изрек: «Очень-очень жаль. Думал я, что на старости лет Бог послал мне хорошую сторожевую собаку, умную, умелую и преданную. А нет, волком оказался. Все в лес смотрит, сколь не корми, и даже за руку готов в любую минуту цапнуть, за ту самую руку, что кормит и лелеет. Ладно, хер с тобой, малыш, но пожалеешь. Ой, пожалеешь, да поздно будет. 2 дня тебе, чтобы духа твоего в городе не было. Попадешься через 2 дня кому из братвы, не обижайся. Насчет возможностей твоих все в курсе, так что не обольщайся. Драться с тобой никто не будет. Просто пристрелят на месте и всех делов. Усек?» «Да, да, конечно, усек», — кивнул я со смиренным видом и опустил глаза, чтобы не выдать нечаянной радости. Не думал, что так легко отделаюсь. «Через 2 дня уеду. Жаль, конечно, очень мне понравилось под вашим руководством работать. Но что поделаешь, если уж так вышло, вы тоже меня поймите». «Ага, хорошо», — продолжил Белый. «Я тебя прекрасно понимаю. Не забудь еще, что если где проколешься, не стоит болтать лишнего. Усек?» «Да усек, усек», — подтвердил я. «Не извольте беспокоиться». «И последнее». Белый отвернулся от окна и уставился на меня немигающим взором. «Ты ведь можешь и сегодня вечером уехать, не так ли? Я для чего тебе 2 дня даю, а?» «Ну, может, из соображений гуманности?» Я слегка насторожился, почуяв какой-то подвох. «Может, жаль вам меня стало?» «О, верно мыслишь, малыш!» Белый ухмыльнулся и поднял указательный палец правой руки вверх, как бы призывая ко вниманию. «Жаль мне тебя, очень жаль, а потому и не тороплю. 2 дня я тебе даю, чтобы ты нашел 30 штук баксов. Столько ты нам должен, усек?» Я не помню, когда в последний раз раззевал рот от удивления. В моей прежней работе такой неожиданный поворот — это страшная ошибка в расчетах, которая, как правило, влечет за собой смерть или срыв боевой задачи. Вот это ты, бригадир, отчудил. Нет, я знал, что Белый склонен к театральным жестам. Знал прекрасно. Имел возможность убедиться в этом на практике. Но не настолько же, черт его побери. Ага, ага. 30 штук, значит. Уточнил я, закрыв рот после почти полминутной паузы и слегка овладев собой. Поиздержались, значит, на меня. Так-так. Хачапуряна я вам под крышу пристроил. Примака поставить помог. Жизнь и здоровье ваше охранял на сходняках. Что, не отработал? Не эквивалентно, а? Не-а. Белый грустно покачал головой. Это была обкатка, сынок. Просто обкатка, проба. Ты ее не прошел. Забраковали. Какие могут быть счеты? А лишнего с тебя не требую. Все по затратам. 15 штук за реабилитацию, сам знаешь. 5 за лечение дрозда и 10 компенсации ему же за моральный ущерб. Не хочешь? Иди, падай на колени, извиняйся. Ну и где же я, по-вашему, за 2 суток могу достать 30 штук баксов? Я изобразил горькое отчаяние, но в меру, памятуя о тонкой проницательности бригадира. Это ж фантастика! 150 лимонов деревянными, грубо. Это только грабеж или кража. Кого мне грабить? Ну, хоть на водку дайте. Ни на водку, ни на вино не дам, — серьезно пошутил Белый. Крутись сам, как хочешь. Попадешься, сам и ответишь. И не дай Боже, меня приплетешь, тут тебе и хана. Усек? Да усек я, усек, — подтвердил я. До сезона доживу, в ИВС и похоронят. Ага. Да, так, — бригадир недовольно крякнул. Не ерничай, умник. Не вздумай срулить, не вертанув должок. Хотя можешь попытаться. Бригадир ухмыльнулся. Только я тебе гарантирую, уехать тебе не дадут. Это железно. Усек? Что, прям в поезде похоронят? Я придурковато округлил глаза и скорчил идиотскую рожу. У вас и в МПС быки работают. Бригадир сделал медленный выдох, надув щеки и угрожающе сморщив лоб. «Стоп, стоп! Больно игриво для отчаявшегося парня, загнанного в угол!» «Да нет, нет, я все понял, Михалыч!» — поспешил я принять виновато покорный вид. «Вот только одного не могу в толк-то взять. Ну, где мне достать эти 30 штук баксов? Нормальному трудяге за такие бабки надо вкалывать минимум 10 лет, а и то, если он не жрать, не...» «Ты не трудяга!» — резко оборвал меня Белый. «Ты волк. Где хочешь, там и возьми твои дела. И учти, если что, бригада за тебя не подпишется. Ты теперь один. Все, давай, топай. Я жду тебя через 2 суток в то же время».